слушаете Народное славянское радио. Доброго здравия, Сергей. Доброго здравия. Когда ты слышишь такое выражение «слава роду», «слава предкам», у тебя какие ассоциации в голове появляются? Хотелось бы немного развернуто ответить на этот вопрос. Когда я слышал и слышу «слава роду», «слава предкам», это часто идет на праздниках, когда люди собираются вокруг, допустим, костра, и вместе кричат «слава роду», «слава предкам». Это может быть на каком-то мероприятии, где пытаются возродить народные традиции. Окончание мероприятия тоже. Слава роду, слава предкам. Человек может сказать, но в том числе и я такое слышал, что человек говорит, а я не буду говорить слава предкам. Почему? Потому что сегодняшняя жизнь, она явно показывает, что не все дела предков были славными. Потому что есть проблемы, есть очень глубокие проблемы, есть беды. И как я могу славить своих предков, если итоги жизни меня не устраивают? Я задумался, а что значит слава предкам, слава роду? Разберем само слово «слава». Оно подразумевает, это определенные итоги деятельности чего-то. И ведь не только человек может быть славен. Вот славный кузнец, значит, итогами его деятельности из периода в период были хорошие кузнечные изделия. Он славный кузнец. Славный хлебороб, значит, итогами и результатом его деятельности был выращенный хлеб, собранный урожай, славный хлебороб. Славный инженер, итогами его деятельности явилось разработки, научные открытия, воплощенные в изделиях. Он славный инженер. Славная порода охотничьих собак. Значит, эта собака дает те результаты, которые от нее ожидает. Она хорошо охотится. То есть, когда говорим слово «слава», то подразумевается определенные итоги уже сбывшихся дел. И, говоря «славные предки», это итоги наших предков. А как меняется жизнь? Вообще, что такое жизнь? Жизнь – это череда дел, череда результатов. И мы живем тогда, когда мы своими делами, через результаты своих дел, ее меняем. И есть единственный способ воздействия на жизнь, жизни – это делать дела и получать результаты. То есть каждый человек как бы делает свою славу, как мы говорим часто, кует свою славу своими делами и результатами своих дел. Причем, ну, такой человек, как Гитлер, он славен или нет? У него ведь есть результаты его дел. Но для нас это черная слава. То есть слава, она славный воин, славный офицер. Вот славный офицер Красной Армии. Для нас это положительная слава, но для вермахта, для немцев, это черная, отрицательная слава. Почему? А он их убивал, он хорошо руководил нашими войсками. Славный летчик Люфтваффе. Для немца это слава светлая, он хорошо воевал, а для наших летчиков это слава темная. Он много сбил и много убил наших людей. Поэтому слава, в зависимости от того, чья она, чьи это результаты дел, и по отношению к кому они направлены, она есть как светлая, так и темная для самого человека, самого народа. Значит, слава – это результаты дел, итоги дел. И только это меняет жизнь. Если мы говорим о наших предках, кто может точно перечислить в третьем поколении, какие итоги дел были у наших предков, прадедов? Очень мало людей может перечислить. Какими итогами, какой славой обладали наши предки. Далее человек прославляет своих предков. А что это меняет в жизни? Ничего. Почему? Предки уже свои дела сделали, уже итоги получили и со своей славой ушли в солнце. И это уже не поменять. Почему? А они уже не действуют, они уже итогов не получают. Но живущий сегодня родич, действуя, получает итоги. И он формирует свою славу. И когда он приходит на светлое место, природное святилище, и говорит «слава предкам», единственное, что он реально может сделать, свою славу, как итоги своих дел, добавить в копилку славы своих предков. Слава роду. Он может итоги своих дел за определенный период добавить в копилку родовой славы, родовых итогов дел. То есть, выйдя на святилище, празднуя что-то, крича «слава предкам», это не ты оцениваешь их деятельность как славную, а ты свою славу, как итоги своих дел за определенный период, добавляешь к общей славе предков, добавляешь к общей славе рода. И тем самым ты ее либо улучшаешь, если твоя слава славная, светлая, добрая, либо ухудшаешь, если ты прославился плохими делами. Ты славный вор, славный вскрыватель сейфов. Да, в своем кругу ты этим прославился, ты хорошо вскрываешь сейф и воруешь. Но для народа ты вор, твоя слава темная. И крикнув «слава предкам», ты вот эту свою темную славу добавил в общую копилку твоих предков. И детям дал уже другой итог, а им тоже надо будет добавлять. И вот это понимание дает главное, дает настрой человека на дела и на итоги. И понимание, что придя на святилище или проводя какой-то праздник, обряд, он свою славу добавляет в общую копилку. И какую славу он добавляет, это уже точно его результаты дел. И когда вот так относишься к словам «слава предкам», «слава роду», то я точно понимаю, что я могу прийти на святилище или участвовать в празднике. Но если я за определенный период прошедший не добавил в копилку добрых дел, добрых итогов, я не буду кричать, я не буду передавать это туда в общую копилку. А если я добавил, я искренне скажу, слава, моя слава добавляется в общую копилку к моим предкам. Моя слава добавляется в общую копилку, в родовую славу. И этим улучшается. Интересный подход. На мой взгляд, это имеет место жить, потому что это правда жизни. Я же не то что должен говорить, вот мои предки какие великие, да, и на лаврах почитать. Иначе все можно потерять, мягко так говоря, да, не ругаясь. А еще необходимо делать что-то, быть, например, достойным памяти своих предков. Не почитать, не сидеть на лаврах, не украшать себя каким-то лавровым венками и не считать себя пупом земли, а соответствовать тем великим людям, которые до тебя жили. Ты же ведь родился в их роду и не дурак, видимо. Это означает, что они тоже были не дураки. Ты им уже должен быть благодарен за то, что ты несешь их кровь, их генетику, за то, что они, ну, дали возможность тебе появиться. Это вот как вот просто вот благодарность, слава направления благодарности, потока благодарности. Это первый уровень, да? Второй, как ты правильно сказал, а что я еще, кроме благодарности, свое унес? И если я сидел, ну, благодари сколько хочешь, лучше-то не стало. И опять же, с какой точки зрения мы рассматриваем? Если мы рассматриваем с точки зрения, как животные, умер предок, и больше его нет, вообще нигде нет. Ни духа, ничего, да, вот ни души, ни высшей сущности, вообще ничего нет. Это один вариант. Если мы следуем какой-то юго-восточной концепции иных народов, то где-то они в какой-то копилке находятся, крутятся, вертятся, как это, в тюрьме в такое, которая либо раем, либо адом называется, да. Но это тоже куда? Ну и зачем? Это же что-то великое, божественное, оно запирается куда-то в сундучок. Тоже странно. А если мы понимаем, что есть что-то такое, что дальше развивается, вот тут добавляется еще один элемент. Я своим посылом и делами своими, светлыми, помогаю им чем-то. Потому что посыл тоже, знаешь, как это говорят, доброе слово кошке приятно, да? Вот мой посыл и добрым делом подтвержденный, он помогает им там тоже двигаться. И вот в древности говорили, что у тебя, то и там, что там, то и у тебя. Поэтому вот этот взаимообмен всегда был. Поэтому славление не должно быть пустышкой, как ты правильно сказал. Оно должно быть и благодарностью, и пониманием посыла. Вопрос, а посыл с чем? Просто благодарность? Просто память? На мой взгляд, это сейчас недостаточно. И поэтому если делами праведными, по нашим конам, укладам не подтверждено, это очередная игра. Театр. На капище, в святилище, в природном, искусственном. А на мой взгляд, это не дает какого-то развития жизни. Это не дает движения, это не дает улучшения. Потому что сколько в театре не играй великого человека, ну, на сцене, да, ты играешь. Но в жизни будешь ли ты великим? Вот то же самое здесь. Мы должны понимать, что жизнь, конечно же, где-то игра. Но здесь все серьезно. И играть в память предков, играть в свою жизнь, играть в семью, играть в взаимодействие. Это неправильно. Надо жить. А жизнь – это дела. Дела и результаты. Вот если мы все это вместе понимаем, тогда славление предков – это не просто крикнул «слава». Это и донесение чего-то от себя. Это и память. А раз память, значит, должен быть достойный этой памяти. Здесь очень слово «слава», ну, русское, да, вот этот образ, он очень великий. И он должен подкрепляться правильно, правильными делами. Вот тут я с тобой вот абсолютно совершенно согласен. Замечательно. Вот все-таки, если оттолкнуться от жизни, что такое есть жизнь? И кто живет сегодня? Живем только мы. Причина нашей жизни в родителях. Причина их жизни в их родителях. И в итоге предки являются причиной нашей жизни. Но меняется жизнь только нами и нашими делами. Да. Конечно. И живем мы ради деток своих. И в вечной жизни есть перетекание. Предки, мы, детки. Мы уходим в предки, детки становятся нами, свои детки, внуки и так далее. И только вот это есть вечная жизнь. Остальное, что придумал человек, что где-то там существует. А может и не существует. А да? Может не существует. Я не говорю за, что это существует. Я не говорю против, что это существует. Но опираясь на точные сведения, вот я точно знаю, что у меня есть родители, и я точно знаю, что вот у меня есть дети, и уже есть внук. И я точно знаю, что если это дальше продолжится, это будет вечная жизнь. И продолжится только одним способом – делами и итогами дела. И когда я уйду в солнышко, я уже ничего не смогу сделать здесь для своих. И я уйду с тем объемом славы, которую я сделаю здесь, только здесь, да. И дети мои не изменят мою славу и своим почитанием тоже ничего не добавят. Уважение, да, но они могут родовую славу изменить только добавкой своими делами, итогами своей славы. Ну, именно так. Вот здесь поэтому, же да, противоречия нет. Так, да. Да, противоречия нет, да. У меня вот был один случай здесь, интересный, да. Сейчас хочу поделиться, вот как раз очень интересный. Я разговаривал с человеком, который выпивал. Сейчас он не пьет. Совершенно трезвый, мало того, он еще активный трезвенник такой, активный. Он прям там встречается, mm-hmm. разговаривает. Я говорю, помнишь, там лет 10 назад? Он говорит, о, говорит, помню. Так вот, мы с ним разговаривали, ну ничего его не берет. Вот по жизни разговариваешь, он говорит, да фигня. Ну ты вот детям показываешь пример, да ладно. То... Ну ничего не берет. Я говорю, а ты вообще так вот, ну, чуть-чуть верующий? А, ну, большинство же христианства воспринимает ислам, христианство, официальные так называемые религии, да? Он говорит, ну, в общем, можно сказать, что да. Я говорю, слушай, а ведь одна из, ну, не одна, вернее, а одно из направлений христианства и того, что христианство дается называется вот греховность, да, вот грехи. Какой один из самых страшных смертных грехов? Ну, там перечитал, говорю, а самоубийство? Он такой, ну да, да, это грех. Я говорю, а алкоголь, наркотики, они убивают? Убивают. А теперь, говорю, представь, что вот эти разговоры про загробную жизнь вдруг окажутся правдой, и там что-то есть. Он такой, ой. И вот это его понял, то есть он понял, если вдруг это не обманывают, если вдруг это все там есть, то мне же придется там держать ответ. И поэтому, конечно, мы с тобой не можем проверить, пока живем, да, что мы там будет после ухода через солнышко, а куда мы ушли, да, или там, а есть там вообще что-то. И поэтому, когда человек живет родом земным, делая полезное для себя, для семьи, для общества, для этого мира, но еще мысли, а вдруг там что-то есть, у него еще что-то появляется. И я вот не хочу у человека отнимать такой надежды. Но при этом эту надежду я не хочу вводить в рамк религии. Потому что религия – это вся какие-то догматы, установки, жесткости. А мы-то все-таки живые человеки, которые должны здесь и сейчас, да, иметь, возможно, представление о том, но здесь и сейчас делами делать. Вот многие фанатики, почему я с фанатиками стараюсь не общаться, они живут либо чем-то таким очень приземленным, вот вообще вот только вот этим, ну, как роботы рассчитывают, да или нет, как компьютеры, либо, наоборот, летящие парящие, улетающие туда. А вот наша задача – жить полноценно, полновесно, помня, что у нас величайшие предки, да, которые в своих трудностях жили, да, может быть, кто-то из них что-то делал, может быть, не совсем правы, как нам это кажется, но они прожили свой путь, как ты правильно сказал. И то, что мы сейчас живем, мы уже не можем опираться только на то, что делали они. Мы должны привносить новое делать. И в этом как раз и развитие совершенства. Но еще же мы должны что-то и детям оставить. Мудрость, которую мы получили и приумножили. Благодать создать, да, для того, чтобы не они сидели на мягких попах, на мягких перинах, а для того, чтобы благодать они сотворяли дальше и преувеличивали. Чтобы землю свою не уродовали, не вырождали. Вот, вот наша какая задача. И поэтому вот твой подход очень интересный в данном случае. Он сочетает вот это все. Мы сходимся в этом смысле. Благодарю. И, конечно же, тем, кто приходит на капище, святилище, неважно, природные, рукотворные, по староверию, продноверию, по язычеству. Я вот это как-то сейчас разделять не хочу. Надо понимать, а вы приходите, что? Вот просто перед кумирами постоять, перед чурами постоять. Для вас что это? Деревяшка? Либо это некий образ, облик, который за собой что-то несет, и вы на себя ориентируетесь, что я буду делать. Вот задумайтесь, сегодня наша передача как раз вот для таких людей, которые умеют мыслить, умеют понимать, что ты человек, и от тебя зависит жизнь и твоя, и твоих детей, и внуков, и страны, и этого мира. Вот где ответственность-то появляется. А не просто так, слава рода, там, сердце к солнцу, там, да, и все. А потом-то я встречал людей, вот, которых, честно говоря, иногда ряжеными хочется назвать. Он приходит, вроде бы рубаха, ну, в том стиле, в котором он живет. Там есть староверческие рубахи, родноверческие, там, и так далее. Да? Вот рубаха. Но видно, что она в складочках вся. Она была сложена. И вот он приходит, у него даже эти складочки вот так вот, он ее не носит. И что получается? Он примеряет на себя эту личину якобы древности, как она ему кажется. Он и говорит правильными словами, даже на каком-то одном из диалектов старорусского, старославянского. И он там богов пославил, он там сделал требы, что-то еще. А потом-то что происходит? Он как в театре, снимает эту личину, облачается, сложил, чемоданчик убрал и поехал в жизнь. И вот теперь вопрос. А после того, как ты поводил хороводы, когда ты принес требу, когда ты пославил предков, ты в какую жизнь возвращаешься? И самое главное, что ты в этой жизни дальше делаешь? Какова твоя личная слава вот. Этой жизни? Вот. Для чего ты это все делал? Что ты делаешь? Какую славу несешь с собой? То же самое говорю хороводникам, которые иногда далеки от традиции, вот таких вот, ну вот, которые там природные, славления и так далее, но они традиции хороводов. Я говорю, друзья, если вы только водите хороводы для набора энергии, да, а потом в жизни непонятно, что делаете, это пустота. Хоровод – это объединение, совокупление энергии, усиление Но дальше эта сила куда-то должна пойти. И если после хороводов вы никуда ее в жизни не применяете, кого вы этой энергией кормите? Кого этой силой кормите? Ну что, для чего? То же самое, я встречался часто с йогами, с теми, которые в асанах сидят, там, с медитирующими людьми. Видно, ты прям заходишь, вот часто люди встречаются, которые видят, да, и так, как будто нимф такой, так, вокруг них такие прям сидит такой. Говорит, классно у тебя, здорово все. А куда ты дальше? Он говорит, никуда. Никуда, мне этого достаточно. И пришел, что? Да. И зачем? Поэтому вот сегодняшняя наша встреча, мне прям бальзам надо, чтобы прям молодец, здорово все раскрыл. Ну и добро. Что-нибудь скажи нашим-то вот зрителям, слушателям, вот как это куда направить теперь? Направить все очень просто. Вы создаете своими делами, итогами своих дел, свою славу, и далее ее добавляете к славе своих предков и своего рода. Славьте свой род и своих предков своими делами. И через это быть добру. Да, вот быть именно добру. Через это. Быть добру. Благодарим. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!